Встал я поздно, чуть ли не в полдень. Ильяс позаранку ушел по делам, но я и не слышал утренней суеты. Женщины меня оберегали, и в доме была полная тишина. Зато какой роскошный завтрак меня ждал по пробуждении! Накрытый стол меня изумил. И когда только Маша успела всего наготовить, ума не приложу. Но завтрак был разнообразен и вкусен, как никогда. Через час заявился Илья, и завтрак плавно перешел в обед. Сегодня я уже пил не пиво, а вино. «Цены на зерно растут, год выдался неурожайный», — пожаловался Илья. Обед продолжался часа два. Илья пересказал все городские новости, потом зевнул. «Что-то спать охота. Пойду вздремну немного. Ночью кошмары снились. Кричал вроде кто-то». Я чуть не подавился куском пирога. Взглянул на Илью. «Нет», — говорит на полном серьезе, без издевки. «Интересно, он догадался или нет? Все же неудобно как-то. Я же обеих его женщин обиходил. Ну, ладно, Маша служанка все же. Раньше в русских банях мужчины и женщины вообще мылись вместе и ничего срамного в этом не находили. Потереть в бане спину противоположному полу в порядке вещей. Но Дарья...» Я бросил на нее взгляд. Сидит с невинным видом, вроде как ночные крики ее не касаются. «Хм, тоже мне Матахари. А глазки-то блестят. Явно понравились ночные похождения. Пойду-ка и я чуток посплю. Чую я, предстоящую ночь спать не придется». И точно, я как в воду глядел. Как только дом затих, и домочадцы отошли ко сну, тихонько отворилась дверь, и ящерицей ко мне под одеяло юркнула Даша. И так меня опустошило, что утром ушла на подгибающихся ногах, а я потом проспал до обеда. Пожалуй, хватит так развлекаться. Илья быстро вычислит причины черных кругов под глазами у дочери и у меня. Или Маша доложит. А может, он и сам хочет, чтобы мы побыстрее сблизились. Годы берут свое, хочется успеть увидеть внука, наследника. Но все же не стоит гнать лошадей, коль дорога не готова. Я в этом доме примак. Мужчина должен иметь свой дом. Деньги у меня на дом теперь были. Хватило бы и тех, что лежат в моей комнате, даже с лихвой. А если учесть, что у меня притоплены в ручье сокровища, то я просто крез. А на следующий день Илья меня огорошил. Купечество схотело ваташку собрать, да на Урал горы послать. Как думаешь, стоит ли пай вкладывать? А чего вам на Урале делать? Да вот пермяки у нас были с чердыни, что за Хлыновым. Бают, каменья самоцветные в тех горах есть. Илья, был я в тех местах. Есть каменья, только они за горами, с другой стороны хребта. А там сибирское ханство, Кучум там правит. Как ты думаешь, понравится ли ему, если кто-то без его ведома будет самоцветы добывать? То-то. Откажись, пустое. Дельный совет. А я уж было деньги пересчитывать стал, прикидывать, хватит или не хватит. Гляди-ка. Во многих землях ты побывал, а говоришь, к торговле немощен. Нет, Илья, не мое это. Тогда присоветуешь что? Думаю, производство надо налаживать. А это как? Ну, вот ты торгуешь. В одном месте дешевле купил, в другом дороже продал. Разница между ценой и есть твой навар, твой доход, с которого ты живешь. Правда твоя, только все купцы и так живут. За копейку купил, за две продал. Для этого ездить надо в другие земли и знать, где какие цены. А как без этого? На том и стоим, и еще удача должна быть, без нее никак. Будущее не за торговлей, а за производством. Поставь фабрику, выпускай ткани. Никуда ездить не будешь? Головой рисковать, у тебя другие купцы товар покупать будут. Коли качество хорошее обеспечишь. Так тканей на торжище полно. Конечно. Шелк, как в Китае, ты не сделаешь. Так лен можно на Вологодчине покупать. Зачем на Вологодчине? У нас растет. Купи землю с деревни, чтобы рабочая сила была. Из льна сделай ткань, у тебя ее купят. Не понял пока, в чем выгода. В дешевизне. Сделать самому на местном сырье дешевле, чем покупать за 3,9 земель, да еще и в Псков везти. Иностранцы опять же купят. Управляющего честного найди, присматривать за производством, да и стриги купоны. Чего стричь? А, это я так, к слову. Конечно, вначале вложиться надо. Избу большую поставить. Станки ткацкие закупить, людей обучить. Но все же окупится. Это не за Урал ехать. Илья задумался, потом взял перо, бумагу и начал считать. Это ты где такое видел? В чужих землях, во Франции, в Венеции. Не хочешь ткани делать, можешь олово лить. Ну, ложки, пуговицы, миски, кружки. Гляди-ка, а я сам и не додумался. Думай. Нужно будет, подскажу, как лучше сделать. А торговля? Торгуй и дальше. Кто тебе запрещает? Вот только кто первый встал, того и тапки. А это еще что? Ну, это такие удобные мягкие чуни на ноги. Подошва войлочная, вверх из ткани. Не видал? И что, покупать будут? Ты многого чего еще не видел, Илья. Хоть и во многих землях бывал, только вот дальше торга ты не ходил. Твоя правда, я ведь товар приезжаю покупать, а не смотреть, как его делают. И такие разговоры у нас теперь были каждый день за обедом. Я чувствовал, что Илья всерьез заинтересовался моими предложениями. «Хорошо, это все, что ты говоришь, только денег требует сразу много, а отдача не скоро». «Если всерьез возьмешься, могу занять». У Ильи округлились глаза. «У тебя что, такие деньги есть?» «А сколько надо?» Не считал точно, но, думаю, много, рублей 100. Серебряных, — уточнил он. Надо, так будут. Галяка, что хирургия твоя такие барыши тебе приносит? В обычной жизни немного, но если не сидеть сложа руки, можно прилично заработать. Вот оперировал я как-то дочку венецианского дожа, Джульетту. Так кучу золотых монет получил. — Золотых! — охнул Илья. — Ага, целых 500 дукатов. — Не может быть, покажи. — Нет у меня сейчас этого золота, а другое есть, и серебро тоже. Я взял Илью под ручку, провел в свою комнату, развязал мешок и высыпал его содержимое на постель. Илья смотрел каждое изделие, чуть на зуб не попробовал. — Да, этот мешок дорогого стоит. Верю, что можешь в долг дать. А почему сам за производство не возьмешься? Меня уговариваешь, а сам? — Илья, если я займусь производством, кто будет лечить? Мне нравится мое дело, тебе твое. Какая разница, лишь бы деньги были? Нет, ошибаешься. Можно быть удачливым купцом, умелым строителем, но если ты не будешь любить свое ремесло, то никогда не достигнешь в нем высот. Вот подумай сам, мог ли каменщик построить Троицкий собор, что в Кремле, без любви и таланта? Так то собор, его строителями, может, сам Господь руководил. А в долю войдешь? Нет уж, Илья, купец ты знатный, а производством не занимался, опыта нет. Прогоришь ты, плакали мои денежки. А говоришь, склонности торговать и нету. Ты поперед меня все риски просчитываешь. Коли хочешь попробовать, Илья, начни с малого. Создай артель, человек на 10, работного люда. Денег больших для начала не потребуется. Может, своими обойдешься. А нет, так мой мешок твоим услугам. Мы ударили по рукам.